Глава 36. «Ты задержался дольше, чем планировали. Все в порядке?» — обеспокоенно спросила, с трудом унимая порыв побежать навстречу вернувшемуся Майклу. «Все хорошо. Ирвин доставлен», — быстро отрапортовал помощник, бросив украдкой взгляд на вышедшего из дома Роберта. Еще не зная, можно ли ему доверять, чуть понизив тон своего голоса, продолжил. Скай и Ирвин вчера рано утром на корабле «Эйлада» отошли от берегов Акибалана. Их судно сначала зайдет в порт Гарвин, а после пришвартуется на неделю в Вердании. Не лучше бы подождать отплытия корабля, который сразу идет на Верданию? Нет, «Эйлада» прибудет на неделю раньше и пришвартуется в Грейтауне, пояснил парень и, чуть помявшись, все же добавил. Мсье Крейг был на том же корабле. Он не видел, как на палубу поднимался Ирвин, но с мсье они говорили. «Ясно. У мсье есть охрана?» «Да, мадам». «Хорошо. Посылка от Кипа пришла?» «В карете. Сейчас подам». Улыбнулся помощник, забираясь в экипаж, и вскоре вручил мне маленький, но пухлый конверт. «Часть ткани я выгружу во флигель. Большую часть вашего заказа доставят сегодня к вечеру. Пришлось нанять почтовый дилижанс». «Отлично и спасибо. Надеюсь, дорога была легкой?» «Да, мадам. Мсье Ирвину быстро надоело меня подкупать», — хохотнул парнишка, вновь возвращаясь в карету. «У меня здесь, кажется, лежат баночки для ваших масел». «Угу, они», — рассеянно кивнула, взглядом показав подошедшему Идиру забрать посылку. Сама же направилась в кабинет. Мне не терпелось прочесть письмо от друга и узнать последние, но уже немного устаревшие новости Вердании. «Здравствуй, Дель. Я был уверен, что ты и в Акибалане найдешь себе забот, вместо того, чтобы отдыхать и наслаждаться теплом. Вранье – жуткий холод. На моей памяти еще ни разу здесь не было такой промозглой зимы. Даже старик Лудо не помнит морозов, а он за всю жизнь повидал немало. Дель, мы скучаем». «Я тоже. Ты даже не представляешь, как сильно». Пробормотала, сглатывая застрявший ком в горле, и продолжила читать. «Конечно, с тем списком заданий и новых дел, тех, что любезно мне доставил Буру, у нас с Амандой совсем нет времени на тоску по тебе, но вечерами нам грустно. Кстати, спасибо, что нарекла меня сильным воином. Мой верный слуга больше недели ходил за мной по пятам и не оставлял ни на минуту. Пришлось дать задание, и теперь он путается под ногами у Гейба. Мастер передает тебе добрые пожелания и скорейшего возвращения. И скажи Нелл, что за глупую выходку и поспешное замужество ей придется ответить передо мной. Теперь перейдем к делу. Аманда про дамочек тебе сведения собрала, но из всех в Вердании я бы выделил троих. Та, о которой ты упоминала, Адель Фабер, сильная, умная и влиятельная женщина. У нее отличные лошади, и за жеребцами выстроилась очередь в год. Кэтрин Марлоу. Предприимчивая особа. Она отказалась выходить замуж за сына крупного дельца и открыла в Грейтауне косметический салон. Поговаривают, что ее салон сама ее величество дважды посещала. И прибывшая всего полгода назад в Верданию Александра Пембертон, она спустя месяц стала совладелицей завода по производству новых паровозов. И в кулуарах о ней говорят, как о завидной невесте. Остальные дамы – хозяйки лавок, небольших кондитерских, ювелирных салонов и швейных мастерских. Полагаю, не они тебя интересовали. «Ты прав, не они», – с улыбкой произнесла, осознавая, что мне очень не хватает невероятной проницательности Кипа и чуткости Аманды, вновь вернулась к письму. «Подробнее о них прочтешь в письме от Аманды». Брэм Пирси выпустил первую партию игрушек. Они произвели фурор. Кэрри Раймонд, наш славный банкир, в первую неделю продаж прибыл к Брэму и с очумелым видом обнимал бедолагу, восклицая, какая ты гениальная. Парень 2 дня ошалел и ходил по заводу, пока Аманда не привела его в чувство и не напомнила, что без его пригляда качество продукции снизится. Теперь он практически не покидает здание, обосновавшись напрочь в своем кабинете, налаживая производство пластиковой посуды. Банный комплекс пока без изменений. На улице слишком холодно, чтобы вернуться к строительству. А кирпичи с растительным орнаментом продали по очень выгодной цене. Благодаря этой прибыли и тех монет, что получилось выручить от сбыта алмазов, которые ты отправила, мне удалось выкупить часть недвижимости Доуманов. Это было нетрудно. Фрэнка прижали со всех сторон кредиторы. Пару раз на него покушались, и он распродает все за бесценок. Дель, самое важное оставил напоследок. Орман умер. Свернул шею, упав с лошади. Может, несчастный случай или помогли. Констебли в растерянности. Здесь вот какое дело. На кирпичный завод приезжал его поверенный, тебя искал. Сначала говорить отказывался, зачем-то ему понадобилось. Но мне все же удалось выяснить. Орман назначил своим наследником Даррена. Весь высший свет ошеломлен, и вот уже месяц обсуждают эти новости. Не буду перечислять их забавные предположения, почему наследником стал твой сын. Но уверен, ты посмеешься над некоторыми из них. Дель, самое странное из всего этого. До совершеннолетия Даррена Орман назначил попечителя. Поверенный уперся и не рассказал, кто он. Но нашему банкиру удалось разузнать. Это Крейг Брикман. Ты написала, что он в Акибалане. «Уже нет», – прошептала, откладывая письмо Кипа в сторону, почувствовав первые признаки головной боли. Новости были настолько ошеломляющими, что я растерялась, и мне необходимо сделать паузу и хорошенько все обдумать. На улице было жарко, но в доме было шумно, поэтому, подхватив широкополую шляпу, которую приобрела в Киртауне, в той самой странной лавке с зубами и когтями, отправилась в сад. Разлапистые, с густой листвой деревья, сплетаясь ветвями, превратили небольшую полянку в сумеречную беседку. Идир поставил здесь лавку и стол, и обитатели виллы были здесь частыми гостями. Девушки вечерами пили чай и болтали. В это время обычно со свальных гор тянуло прохладой, а солнце уже наполовину скрылось за горизонтом, и было не так жарко. Идир, Роберт, Майкл и Глен при свете масляного фонаря играли в покер. А утром, еще до наступления рассвета, Анули, устроившись на лавке, занималась волшебством, смешивая масла в баночках, создавая чудесные средства. Сейчас же в это время обычно беседка пустовала, и я надеялась в тени ветвей немного побыть одной. Но, не дойдя и 10 шагов, услышала тихий и восторженный вздох сына и удивленное восклицание Эфе. «Что вы здесь делаете?» «Мам, смотри, что нам Кип и Аманда отправили!» ошеломленно проговорил Даррен, осторожно держа в руке что-то небольшое. Ребенок рванул ко мне навстречу. «Это машинка маленькая, а еще карету, человечков, лошадей и книги!» «Оу, невероятная красота!» — восхищенно воскликнула, понимая восторг детей. Небольшие фигурки, размером всего с детскую ладонь, были настолько искусно выполнены, что казались живыми. «Ой, а у нее сумочка открывается!» «И саблю можно вытащить!» «Мадам, у машины колеса крутятся!» Даррен сказал, что в Ранье он ездил на такой же. «Да, очень похоже», — подтвердила, внимательно разглядывая фигурки, находя все больше точных деталей и восхищаясь талантливой работой мастера. И, мысленно хихикнув, согласилась с некогда услышанной фразой. «Взрослые — это те же дети, только без мечты стать взрослыми». Вместе с Дарреном и Эфе так увлеклась фигурками и придумыванием историй для игры, что не заметила, как пролетело время. Оторвавшись от занимательного занятия, только после 3-го окрика Хлои, которая зазывала всех на обед. Но и в гостиной мальчишки продолжили делиться своими радостными впечатлениями, захватив внимание всех присутствующих за столом. И, глядя на восторженные личики детей, на удивленные Роберта и Идира, на довольные Анули и Глена, я поняла, что уже приняла решение. Осталось только о нем объявить.